Здравствуйте. Многие люди являются далеко не теми, кем кажутся на первый взгляд. Осмотритесь. Может быть, ваш друг или сосед ведет себя странно. Может, не все его действия обусловлены шуткой или пустым трепом. Это история показательного перевоплощения, на которое общество открыло глаза слишком поздно. Есть профессии, которые призваны служить и защищать. Большинству людей такие кажутся неотъемлемой частью цивилизованного мира, в котором можно спокойно жить и растить детей, не опасаясь ничего. Однако в сегодняшней истории все пошло не по плану с самого начала. Кимберли Медлин появилась на свет в декабре 1970 года. Она была очень жизнерадостной, обладала яркой внешностью и улыбкой. Это позволило ей быть популярной в юные годы, а после окончания школы найти любовь всей своей жизни, встретить парня по имени Бриджер Медлин. В этот же период она начала активно работать и получать образование. Затем пара поженилась и стала проживать на ферме в Монро, штат Северная Каролина, США. К 97-му году она была студенткой, работала сразу на двух местах, чтобы поддерживать небольшую семью. 26-летняя женщина увлекалась верховой ездой и мечтала о своей конной ферме. Бриджер также много трудился. Пара планировала как можно скорее получить образование, встать на ноги и закрепиться в карьерном направлении. А на следующем этапе их совместной жизни должны были появиться дети и любимые Ким лошади. Молодые люди и не подозревали, что у судьбы на них совершенно иные планы. 26-летняя Ким работала продавцом в магазине одежды, а также была официанткой в известном мужском клубе города. Это было оживленное и популярное заведение, в котором периодически происходили стычки между агрессивными клиентами, иногда даже персоналом. Впрочем, это было обычным делом. Ким и остальные сотрудники заведения уже даже не обращали на это внимания. Они хорошо знали, как себя вести в подобных ситуациях. Как правило, охранники и другие сотрудники умели подавлять конфликт до того, как станет слишком поздно. Помогало это не всегда. Но заведение было очень хорошо известно правоохранительным органам. Всегда можно было вызвать полицейского, если ситуация выходила из-под контроля. Подобные инциденты несколько раз происходили за время работы Ким. Тем не менее, это была большая редкость. У молодой женщины был талант успокаивать разбушевавшуюся публику. В этом помогали природное спокойствие и красноречие. Но это не помогло справиться с конфликтом на дороге, который произошел одним ранним мартовским утром 1997-го, когда она возвращалась с работы. Сначала Ким просто обратила внимание, что за ней следует незнакомый автомобиль от мужского клуба. Она пыталась оторваться, но он повторял каждое ее движение, ускорялся и замедлялся. Это сильно испугало женщину, поэтому автоледи обратилась в правоохранительные органы. Когда она подъехала к патрульному автомобилю, стоящему на обочине безлюдной улицы, преследователь уже скрылся. Вероятно, он понял, что его намерения раскусили, поэтому смог избежать неприятного общения с полицией. Тем не менее, Ким была очень встревожена, рассказала о странном инциденте на дороге. Полицейские восприняли ее заявление всерьез, успокоили, после чего были проведены проверки. К сожалению, преследователь уже давно уехал, но Кимберли была уверена, что если ничего не предпринять, то это может плохо закончиться. Она утверждала, что уже не первый раз замечает подозрительного преследователя на дороге. Ее успокоили, собрали всю информацию, которой женщина располагала, но этого оказалось недостаточно. Впрочем, никто не собирался бросать дело на самотек. С этого момента дорожные службы получили ориентировку на подозрительного мужчину и его автомобиль, поэтому были начеку. Ким продолжала жить своей жизнью, также много работала и училась. Прошло всего 2 недели после ее заявления. В 4 утра 29 марта 1997 года один из полицейских, который патрулировал окрестности, нашел красный внедорожник, брошенный на обочине дороги. Казалось, это произошло не случайно. В службу спасения обратился случайный водитель, который рассказал о странности. Автомобиль выглядел неуместно. Несмотря на отсутствие водителя, у него работал двигатель и фары. Когда машину осмотрели, стало очевидно, что здесь произошло нечто тревожное. В салоне машины были выявлены признаки борьбы, которые включали клок светлых волос и несколько небольших капель крови на водительской стороне. Также внутри нашли документы, принадлежащие Кимберли Медлин, а также кошелек, в котором даже остались наличные и карты. Пропало только водительское удостоверение. После проверки номеров автомобиля подтвердили, что он принадлежал Ким. Но что произошло с ней самой, оставалось загадкой. Женщины нигде не было видно. В первую очередь позвонили домой, где жила пропавшая. Однако никто не отреагировал. Только ранним утром ее супруг сам обратился в полицейский участок и заявил, что его супруга не вернулась со смены из мужского клуба. Никакого логического объяснения, куда могла запропаститься Кимберли, не было. Бриджер был очень взволнован. Он помнил историю с преследованием на дороге и переживал, что кто-то из клиентов мужского клуба мог навредить супруге. Обочина и брошенный автомобиль напоминали место, где произошло нечто тревожное. Детективы уже успели осмотреть машину, после чего переключились на территорию вокруг нее, так как внутри не было ничего особенно ценного. Снаружи заметили следы, похожие на прерывистую небольшую тропу. По ней продвигались, постепенно увеличивая площадь поисков. Это позволило поисковому отряду уже на следующий день обнаружить тело молодой женщины. Оно было брошено в конце тупика, примерно в 3 километрах от ее автомобиля. Ценности не были украдены из внедорожника Кимберли. На ее теле оставались драгоценности. На пальце было обручальное кольцо и золотое ожерелье на запястье. Очевидно, что убийство произошло не ради ограбления. Молодая женщина была сильно избита. Согласно результатам вскрытия, ее долгое время избивали кулаками, вероятно, ногами, а также душили. Следов изнасилования не нашлось, но при этом были многочисленные гематомы на спине, вокруг шеи. Большая часть отметин имела специфическую форму, будто они оставлены не случайным предметом. Но это не было похоже на типичные виды орудий убийств. Избиение проходило очень жестоко и методично. Даже на местах с плотной кожей, где оставить синяки можно было только прилагая много сил, они были сосредоточены в большом количестве. Казалось, будто преступник испытывал к своей жертве лютую ненависть. Судя по обнаруженным следам избиения, на Ким напали сзади. Вероятно, толкнули и повалили на землю, после чего на ее спину и шею было оказано большое давление, будто убийца прыгал на ней ногами, что и стало причиной перелома. Обнаружили следы похищения. На запястьях женщины нашли следы, которые обычно появляются в случае обездвиживания человека. Тем не менее, самого предмета, который мог использовать преступник, здесь не нашлось. Следы на запястьях также были необычными. Опытные криминалисты знали, что они оставались не от скотча, кабельных стяжек или веревок. Чтобы понять, кто мог напасть на беззащитную молодую женщину, детективы стали восстанавливать события последнего дня, когда она была жива. Ближайшее окружение погибшей активно содействовало расследованию. На первый взгляд, среди друзей и знакомых Кимберли не было людей, склонных к агрессии. Она не страдала от психических проблем или зависимостей, поэтому ограничивала общение со всеми, кто мог оказаться потенциально опасным. Единственное, что вызывало подозрение, это место работы. В мужском клубе было множество посетителей, разномастная публика, с которой легко можно было вступить в конфликт, и он мог закончиться трагически. Поэтому детективы обратились к другим сотрудникам заведения. Они были уверены, что на Ким мог напасть какой-то конфликтный клиент. Кроме того, нашли ее заявление о преследовании на дороге. Предположительно, они могли быть взаимосвязаны. Помимо этого, общались с мужем молодой женщины. Судя по словам коллег, Кимберли работала смену в клубе и ушла с работы около 2 часов ночи, как это и происходило обычно. Бриджер рассказал полицейским, что последний раз супруга связывалась с ним по мобильному телефону примерно в то же самое время. Его слова подтвердили. Жена созванивалась с мужем всегда, чтобы предупредить, что отправляется домой из клуба. Обычно на дорогу у нее уходило порядка 10 минут, чтобы сэкономить время, она срезала по безлюдной дороге. Именно здесь, на обочине, и была найдена ее машина. Как только супруг получил обратную связь от девушки, что она едет, он просто лег спать, так как устал за время дневной смены. Утром, когда Бриджер проснулся и начал собираться на работу, он понял, что Ким так и не вернулась, поэтому обратился в полицию. Его заявление об исчезновении действительно удалось найти, но оказалось сразу две больших проблемы. Во-первых, никто не мог подтвердить слова мужчины. Только проверка данных домашнего телефона подтвердила, что Ким звонила домой ночью. Однако после этого у него было более чем достаточно времени для осуществления нападения. Во-вторых, его позднее обращение в правоохранительные органы тоже вызывало вопросы. Как он мог уснуть, не дождавшись жены, и даже не заметил, что женщина не вернулась с работы? Мужчина казался подозрительным, но вел себя очень спокойно. Выглядел как искренне страдающий вдовец, потерявший любимую. Когда представленную им информацию начали проверять, нашлось сразу несколько свидетелей, утверждающих, что черный фургон Бриджера видели в городе, примерно в то же самое время, когда пропала Ким. Сам мужчина отрицал любые подозрения. Предъявить ему все еще было нечего, но противоречивая информация, полученная следователями, требовало больше времени для проверок и уточнений. Члены семьи, друзья и коллеги пары общались со следователями, чтобы помочь понять, какими были отношения в паре. Все описывали Бриджера как любящего мужчину. Между ним и супругой возникали мелкие разногласия, но это было не более чем обычными бытовыми спорами. Пытались найти мотив, но его, казалось, не было. У Медлинов не было никаких полисов страхования жизни. Они находились на начальном этапе создания своего благополучия, поэтому делить им было особо нечего. Не было ни детей, ни любовных треугольников, ни бракоразводных процессов, которые обычно провоцируют преступления между супругами. Когда появился свидетель, который утверждал, что на самом деле фургон Бриджера никуда не уезжал и всю ночь стоял на подъездной дорожке, подозрения стали слабее. Вдовца не стали списывать со счетов, в основном из-за слабого алиби. Но теперь больше сил сосредоточили на других направлениях расследования. Судя по тому, как выглядели обстоятельства смерти Ким, она после звонка мужу продолжила ехать домой по пригородному шоссе, но затем по какой-то причине остановилась. Так как здесь не было ничего, что могло привлечь ее внимание, предположили, что молодая женщина могла стать жертвой преступника, который притворился полицейским. Эта версия оказалась вполне правдоподобной, даже могла объяснить появление характерных следов на запястьях Кимберли. Детективы узнали в них характерные следы, которые обычно оставляют слишком туго затянутые наручники. Затем в участок пришел человек, который признался, что был тем самым преследователем на дороге, на которого Кимберли подала заявление. Он рассказал, что не имеет отношения к убийству, а инцидент на машинах произошел, когда он был пьян и возвращался из клуба. По его воспоминаниям, за 2 недели до гибели Ким она выгнала его из заведения из-за непристойного поведения, поэтому он в гневе начал ехать за ней, чтобы напугать. Когда он понял, что женщина движется в сторону места, где обычно стояла патрульная машина, он отстал. Мужчина утверждал, что после инцидента не преследовал женщину. Все это было простым недоразумением. Он понял, что зашел слишком далеко, но не собирался совершать преступление. Мужчина пришел в участок, так как услышал о смерти официантки из мужского клуба и хотел обо всем рассказать, чтобы избежать преследования полиции. Его слова оказались искренними, но алиби требовалось проверить. Это без труда удалось сделать. В ночь убийства он не посещал клуб, а находился на работе в ночную смену. Его слова подтвердили сразу несколько коллег, менеджер, а также записи с камер видеонаблюдения. Таким образом, список подозреваемых оказался пуст. Расследование зашло в тупик. В виновность вдовца Бриджера никто не верил. Его поддерживала и семья Ким, и его собственная. Все знали его как приличного и спокойного мужчину, не склонного к агрессии. Пара находилась на том этапе отношений, когда до конфликтов и разводов еще далеко, не было даже мотива. На этом основании было решено провести пресс-конференцию, чтобы обратиться к общественности за помощью. Так как преступление произошло на безлюдной дороге, если кто-то проезжал здесь ночью, то мог заметить человека или машину, которая поджидала жертву. Так появился свидетель, который рассказал, что видел патрульный автомобиль, который преследовал машину, по описанию идентичную внедорожнику Кимберли. Мужчина описал ситуацию, так как ехал часть пути за этими двумя авто и хорошо все рассмотрел. Они просто ехали друг за другом, но как-то подозрительно синхронно. Это даже привлекало внимание, но серьезных подозрений на тот момент у него не было. Затем свидетель съехал на другую дорогу и не видел, чем закончилось преследование. Очевидцу продемонстрировали основные отличительные особенности различных патрульных автомобилей ближайших городов. Полицейские считали, что это подставной автомобиль, который убийца специально подготовил, чтобы совершать преступления на безлюдных дорогах. Ситуация выглядела тревожно, поэтому общественность не спешили предупреждать, чтобы избежать паники. Общение со свидетелем и проверки позволили определить, что патрульная машина, скорее всего, относилась к службе города Монро. Детективы, которые вели расследование, столкнулись с тем, что преступник мог принадлежать к их департаменту. Так как все патрульные автомобили здесь были одинаковыми, это не особенно помогало продвинуться в поиске убийцы. Идентификационный номер мужчина не запомнил, но зацепка казалась любопытной. Она вполне объясняла, почему Кимберли остановила машину той ночью. Вероятно, она и не подозревала, что у полицейского в ее отношении мрачное намерение. К этому моменту все улики были тщательно проанализированы, но после новой зацепки это решили сделать повторно. В первую очередь, надеясь найти отпечатки пальцев или другие источники информации. К сожалению, их не оказалось. Это не выглядело удивительным, ведь если преступник действительно был связан с правоохранительными органами, он знал, как не оставить следов. Повторная проверка привлекла внимание к характерному отпечатку, который остался на толстовке женщины. Анализ показал, что это был след от каблука женского ботинка, не похожего на кроссовки или нечто подобное. На нем также был обнаружен небольшой отпечаток в форме буквы V. До этого момента считалось, что нужно сначала найти подозреваемых, обувь которых можно проверить. Ведь исследовать обувь всех мужчин города было бы слишком затруднительно. Теперь же круг существенно сузился, поэтому зацепка стала важным ключом. Эксперт, который обнаружил эти ценные улики, начал проверять производителей обуви. Однако первоначально не нашел ни одной популярной компании, которая использовала бы подобное обозначение и форму каблука. После этого специалист начал анализировать бренды, которые выпускали обувь на заказ. Было исследовано несколько сотен моделей. Пришлось лично ездить по обувным магазинам, в частности, продающих специализированные пары для профессионального использования. Так удалось найти идентичную пару обуви. Обувь этой марки выпускалась в Висконсине. Сложности с идентификацией возникли, потому что компания даже по меркам узкоспециализированного производителя была не очень широко распространена. Они выпускали всего несколько десятков различных типов обуви, которые были не особенно распространены. Среди них нашлись в точности совпадающие и с той же самой буквой на подошве. Затем потребовалось восстановить отпечаток достаточно хорошо, чтобы узнать размер убийцы. После почти недель проработки этой зацепки удалось не только узнать марку, но и модель, а также выяснить, что убийца носил размер 39-40. Таким образом, поиски преступника свелись к тому, чтобы найти полицейского из Монро, использовавшего такую же обувь. В полицейском управлении Монро обнаружили трех сотрудников, которые носили эту модель обуви. В указанном диапазоне было три размера – 39 и сразу два сороковых. Первый сотрудник работал в пожарной охране. В ночь убийства он находился на дежурстве. Мужчина никак не был связан с Кимберли. Он даже не посещал мужской клуб. Связь между ним и жертвой не удалось установить, а алиби было очень надежным. Он не мог быть человеком, который совершил преступление. Второй полицейский в ночь преступления расследовал дело об ограблении. Он находился в доме пожилой пары в другом конце города. Постоянно поддерживал связь с центральной станцией. У него тоже оказалось стопроцентное алиби, подтверждающее невиновность. Третьего полицейского звали Джош Гриффин. В день убийства Ким Медлин он работал до 22 часов. Судя по его словам, после окончания смены он отправился домой. Сразу привлек внимание тот факт, что он патрулировал улицы и находился неподалеку от шоссе, где позже нашли брошенную машину жертвы. Джош утверждал, что не видел никаких подозрительных автомобилей той ночью, в том числе автомобиля Ким. Это казалось правдоподобным. в тот момент, когда она выезжала с парковки мужского клуба в 2 часа ночи. Он уже должен был спать дома. По словам Джоша, как только он освободился с дежурства, то ни на что не отвлекался, потому что очень устал на смене. Естественно, было решено проверить все более тщательно, прежде чем делать окончательные выводы. В первую очередь осмотрели автомобиль, который использовал Джош Гриффин. Сразу бросилась в глаза безупречная чистота в салоне, как будто его совсем недавно тщательно вычистили. Когда пообщались с коллегами Джоша, многие заявили, что это очевидный ред флаг. Он был своеобразным человеком, который имел славу грязнули. Во всем управлении ходила шутка про то, что его патрульный автомобиль самый грязный в автопарке участка. Поэтому после поездки в нем всегда нужно стирать вещи. То, что сейчас машина была настолько вычищена, выглядело подозрительно. Другие сотрудники подтвердили, что за годы работы Джоша машина была такой только при передаче ему в пользование. Сам он утверждал, что коллеги преувеличивают, но подозрения в его адрес начали подтверждаться. Когда в дом мужчины пришли с обыском, больше всего интересовали его ботинки. Ту самую пару фирменной обуви не смогли найти. Когда мужчину об этом спросили, Джош заявил, что он просто выбросил ботинки, потому что они порвались во время последнего расследования, которым он занимался. Однако со слов его коллег выходило, что он использовал точно такие же ботинки, как пара, оставившая следы на спине убитой женщины. Подозрения против сотрудника правоохранительных органов начали усиливаться, когда повторно пообщались с коллегами Кимберли из клуба. Они подтвердили, что видели этого мужчину. Он был в числе постоянных посетителей и имел дурную славу. Джош вел себя вызывающе. Успокоить его было трудно. Он всегда прикрывался своей работой в полиции, и его старались не трогать. Особо груб он был в отношении девушек-сотрудниц, но ситуация несколько изменилась, когда он впервые увидел Кимберли. Было очевидно, что женщина ему очень понравилась. Он хотел познакомиться, но речь шла о скромном, консервативном человеке. Ким была в браке и отшивала всех ухажеров. Кроме того, Джош ей в целом не нравился. У них даже было несколько стычек в клубе, но это не вышло за рамки словесной перепалки. Теперь требовалось опровергнуть его алиби, что в момент совершения преступления мужчина находился дома и спал. Был конфискован его мобильный телефон. Проверка позволила обнаружить звонок, совершенный в 2 часа ночи из патрульного автомобиля Джоша. Даже несмотря на низкую точность данных геолокации того времени, вычислили, что он стоял на перекрестке в чуть в стороне от парковки, где работала убитая. Когда это место осмотрели, оказалось, что с него был прекрасный обзор на мужской клуб. Сложно было найти лучшую позицию, чтобы выследить жертву. Теперь стало очевидно, что в ночь нападения на Кимберли подозреваемый не спал дома. Перед лицом новых свидетельств Джош изменил свою историю. Теперь он признался, что, когда рабочая смена закончилась, он остался здесь в машине, так как хотел почитать книгу. Звонок с мобильного был совершен, чтобы вызвать эвакуатор. К полицейскому подошел случайный водитель и попросил помочь, так как его автомобиль сломался неподалеку. Таким образом, Джош Гриффин стоял на перекрестке как минимум за полчаса до того, как жертва поехала домой по старой дороге. Она проехала всего в сотни метров от нового подозреваемого в убийстве. Несмотря на это, Джош отрицал любую причастность к нападению на нее. Так как все доказательства против него были косвенными, его отпустили и продолжили выяснять обстоятельства произошедшего. Теперь его коллеги тоже рассказали больше. Они знали, что Джош испытывал сильный интерес к женщине, которая ездила по городу на красном внедорожнике. Многим коллегам он говорил, что хочет с ней познакомиться, но не раз позволял себе неуместное высказывание в адрес Кимберли. Постепенно информация о том, что преступником может оказаться сотрудник полиции, распространилась среди местных жителей. Естественно, этому противостояло полицейское управление города, так как никто не хотел проблемы шума. Однако в этот раз утечка данных стала полезной, так как вскоре в участок пришло несколько молодых женщин, которые рассказали, как подверглись преследованиям со стороны патрульного. Они описывали поведение, идентичное историям Кимберли. Они включали преследование на машине, Случайные встречи на дорогах и в местах города. Мужчина злоупотреблял своим должностным положением, считая, что полицейский значок дает ему безграничные возможности, в том числе власть над людьми. Он отставал, когда женщины обращались в полицию, но с Ким это не сработало. После этого начали распространяться слухи, что один из сотрудников полиции Монро оказался настоящим чудовищем и убил невинную женщину, которую должен был защищать. От скандала в газетах и новостях оставался один шаг. По мнению следователей, Джош Гриффин специально приехал на парковку неподалеку от клуба, так как знал, что Ким будет проезжать здесь, когда ее рабочий день закончится. Ее привычки и распорядок он проанализировал и ждал в засаде. Считалось, что Джош сразу увязался за ней на своем патрульном автомобиле, не вызывая подозрений. Под надуманным предлогом убедил остановиться, когда они оказались на дороге одни. Разумеется, мужчина вызвал доверие, так как был полицейским на автомобиле и в форме. Но затем, остановившись, Ким поняла, в чем дело. Скорее всего, последовала попытка познакомиться, а затем вспышка гнева из-за того, что он получил отказ. Джон заковал жертву в свои наручники, оттащил в сторону от дороги, начал избивать, душил с помощью полицейского фонарика, сломал шею, когда встал всем весом. Именно в этот момент на одежде остался отпечаток каблука-ботинка. Эксперт по следам вернулся к работе, так как было сделано заключение, согласно которому Джордж Гриффин являлся убийцей. Мужчине предъявили обвинение в похищении и убийстве первой степени в феврале 1998 года. Он продолжал отрицать вину, но считалось, что в совокупности доказательства против него являлись неопровержимыми. На слушаниях выступило несколько свидетелей, включая случайного свидетеля-автомобилиста, обратившегося в участок, коллег и женщин, которые уже подвергались преследованию. Адвокат старался обелить образ своего клиента. Он настаивал, что речь шла о порядочном офицере полиции, но это не соответствовало действительности. Многие высказывались негативно о его работе. После заключительных слов обеих сторон, присяжным понадобилось всего пара часов, чтобы признать убийцу виновным по всем пунктам обвинений. Он оказался за решеткой на пожизненное заключение без права на УДО. Прошли годы, прежде чем Джош Гриффин попросил разговора со следователями. В конце 2000-х, под запись, он, наконец, признался в преступлении. Мужчина разоткровенничался и заявил, что не может в точности объяснить, что побудило его на это жестокое преступление. Однако он подтвердил догадки следствия, заявив, что пытался познакомиться с Кимберли, но она его отвергла. После этого он действительно похитил ее, заковал в наручники, избивал, топтал, душил фонарем. Затем он забрал водительские права Ким. К слову, документы так и не были обнаружены, потому что Джош порвал их на мелкие кусочки и смыл в унитаз. Что касается пары обуви, которая так никогда и не была найдена, мужчина заявил, что опасался, что его раскроют по отпечаткам ботинка, поэтому в тот же день после убийства выбросил их в мусорный контейнер за местным супермаркетом. Джош Гриффин, признавшись, облегчил свою ношу. Его наказание осталось в силе.